Львов. Суббота, 20 марта 1937 года, 9 часов утра. Когда Рита вошла в подъезд, она оказалась на границе света и тени. Граница эта ненатурально резкая, резала ее лицо вдоль носа. Свет падал из окошка, вделанного в крышу. Он высился над крутой спиралью ступеней. Стояла неподвижно выпрямившись, между белым и ярким утренним светом и густым влажным светом сумрака. Неожиданно ее лицо сдвинулось на сантиметр вперед, мышцы легко расслабились, подбородок опустился, а веки стали закрываться. Казалось, что на нее внезапно напал сон. Из-под одного века выползал и расплывался по всей щеке раздвоенный язык крови. Плавало в нем желчь и остатки глазного яблока. Тело ее рухнуло на доски пола, но голова осталась на своем месте, лишь слабо закачалась. Висела в воздухе, а чья-то ладонь держала в сжатой горсти обе ее косы. Из губ Попельского вырвался звук, который одновременно был похож на рыдание, кашель и бульканье рвоты. Комиссар уселся в кровати и положил ладонь на грудь под шелковой пижамой. Чувствовал, как сердце бьется под кожей. Посмотрел на свою спальню, словно видел ее впервые в жизни. Прошла минута, пока он перенесся из темного подъезда, где Рите отрубали голову, в свою квартиру у Иезуитского сада. Несмотря на задернутые тяжелые шторы, в комнате было серо. Снаружи ярко светило солнце, радуя всех соскучившихся по весне. А у него в мозгу расшалились какие-то эпилептические нервы. Посмотрел на часы. Было только 9. «Почему я проснулся?» — спросил сам себя. Его организм, за много лет привыкший к строго соблюдаемому распорядку, почти никогда не бунтовал ни бессонницей, ни неожиданными пробуждениями. Всегда в 5 утра Попельский проваливался в забытье, а ровно в полдень поднимал голову, изболевшуюся от сна и удушливого табачного запаха в спальне. Иногда страдал от боли из-за ночных кошмаров, а чаще утренних. Кошмары эти наплывали через уснувший разум Попельского, не нанося ему никакого ущерба, а первая папироса разгоняла все воспоминания. Несколько раз в жизни случалось, что он внезапно просыпался под их влиянием, и эти несколько случаев внезапного пробуждения научили его толковать ночные кошмары как предостережение. Так было во время ссылки в России, когда банда мужиков, пьяных, бородатых, ошалевших от выпитого спирта, ворвалась на постоялый двор, где он отдыхал после картежной ночи, и красными от крови топорами начала выбивать клинья в черепах спящих царских офицеров. Так было в венские времена, когда помешанный игрок, проигравший ему свою любовницу в шахматы, ворвался в его бедную студенческую комнатку, держа в голых ладонях, как боевой топор, куски стекла. Так же было, когда ему было 10 лет, и он сладко спал в доме своей тетки, когда появился гонец с вестью об его отце, которого татарские бандиты забили цепами под Киевом, и матери, которая на следующий день повесилась на Киевском вокзале. Такие сны всегда были предостережением или вестниками грядущего зла. Чаще всего действовали в них какие-то зверские чудовища, выходившие из углов комнаты и, крутя длинными рылами, усаживались ему на грудь. В этот раз, чего еще никогда не случалось, приснился ему знакомый человек. В кошмаре появилась Рита. Слипшиеся волосы, голова отделена от туловища, выбитый глаз. Подхватился с постели, начал одеваться. Пренебрег нарядом, который приготовил, как всегда, перед сном на стойке. Не глянул даже на рубашку и пиджак от костюма, которым подобрал подходящий галстук, чтобы сэкономить время, которое ушло бы на завязывание галстука и возню с запонками для манжет, напялил прямо на пижаму свой парадный мундир и застегнул его под шеей. С ботинками в руке, с пальто на локте и в темных очках выскочил из квартиры. Забыл только шляпу. Слышав догонку сетования служанки и крики удивленной Леокадии, вскочил в «Шевроле», который стоял под домом, поехал быстро по улице Крашевского, потом свернул вправо, на Словацкого. Молниеносно миновал здание главпочтамта и ассолиниум, потом свернул на Харанжчизны. Люди, пившие воду у старого источника на площади Домбровского, пялились на авто с таким напряжением, словно оно было каким-то фантастическим экипажем. На улице Сокола Попельский просигналил группе молодежи, которая перекрыла проезд, направляясь в гимнастический зал. Молодые люди отбежали с громкими и не слишком доброжелательными комментариями. Повернул влево, на улицу Зиморовича, и увидел перед собой здание товарной биржи и памятник Уездскому. Академическую проскочил молниеносно, увернувшись от угольного фургона, миновал Шотландскую и памятник Фредера. Через минуту тормозил уже на зеленый Восень под гимназией королевы Едвиги.